сомненья, в которых страждет дух, отдай Христу в смирении, Он исцелит недуг, и укрепит Он снова тебя в твоем пути. Счастье.